Наставление 260. Указав, как обозрение житий святых отцев оживляет в нас все доброе и отрывает от всего недоброго, приглашает подражать им всякого по роду послушания своего. Да не будет у нас непослушания, лености и ропотливости. В дни сии, когда прочитываются житии святых отцев наших, какую великую почерпаем мы этого пользу и какого радования причастны бываем, и сказать нельзя. Ибо что, скажи мне, сладше, как обозревать бессмертные их деяния, чудеса и победы над бесами? Мне кажется, что даже камни чувствуют эту пользу, а не только разумный человек. От этого просвещается ум человека, отлагая омрачительное мудрование плоти. От этого душа умиляется, воспаряя к божественной любви. Истинней же можно сказать, что это, то есть собор святых, Божий рай Эдемский, не вещественными растениями, а духовными разнообразными плодами, наполненный и красящийся, где благоухает дыхание жизни, где змей не уязвляет, а язвы получает, не изгоняет, а изгнан бывает, как и подобает. Если Царствие Божие внутрь нас есть, то не погрешит, думаю, кто назовет Царством Небесным святых, на коих почив всеблагий Бог, как какой царь щедролюбиво раздает дары рабам своим. Что мне после сего царства земные? Что суетное славишко и чрево, обреченное на упразднение? Что злато и сребро, и светлое деяние, и всякая другая суетность? И сравнения никакого все не стоит сие, как сопоставление света со тьмой, жизнь со смертью и истины со сном. Если же все сие так есть, будем радоваться радостью неизглаголанную и прославленную, что улучили лучшую часть и что стали принадлежать к роду избранному, сияющему небесным благородством, и не только радоваться будем сему, но и поревнуем подражать их добродетелям, насколько сил достанет, чтобы явно было, что не пустое имя носим, образ только благочестия имея, силы же его отвергаяся, как в аптеку приходя, всякий по своей болезни избирает врачество. Таким же образом и мы, желая добре подражать святым, будем избирать примеры, какие каждому сродны по его жизни, и таким образом почерпать из их жития пользу себе. Я недостойный, буду смотреть на достойно пасторствовавших, эконом на верно и разумно экономствовавших, келарь на рассудительно и добросовестно келарствовавших. То же самое пусть думает канонарх, гостинник, повар, трапезарь и все прочие, какому бы послушанию кто ни был представлен. Примеры добрые на всех найдутся, если захотим видеть их и подражать им. Да не будет же ни у кого никакого непослушания. Как только позван, тотчас являйся. А говорить немного подожди и явлюсь, особенно эконом, не безгрешное и не недостойное суждение дела. Никто также не отказывается от своего послушания, но благопокорно исполняй его, хоть бы и смерть. Это будет настоящее монашеское совершенство. И ропотлив никто-нибудь, осуждая наше место, яко не имеющее того и этого, таковы повинен суду возроптавших в пустыне, коих пагуба изумительна. Но кто это такие? Невежды, нетерпеливые, младенцы умом, недостойные даже того, чтобы дышать воздухом, а не только получить столько утешений. Впрочем, всеблагий Бог наш неразумных да вразумит, разумных да умудрит паче, и всех да спасет в Царстве Своем, во Христе Иисусе Господе нашим. Наставление 261. Все желаемое по духу мира непрочно. Одна добродетель вечно блаженна. Она ублажается даже и здесь, как видим из каждодневного воспоминания в церкви святых. Что ж будет там? Там святые будут как солнце и будут со Христом. Сего сподобится поревнуем, как и избежать противоположного сему. Из людей одни ублажают богатство, другие — власть, те — успехи, а эти наслаждения. Но из этого ничто не достойно ублажения, потому что ничто не пребывает навсегда, но гибнет вместе с настоящим веком. Но и здесь это многих недолго утешает, но лишь показывается и тотчас исчезает, как сон. Одна добродетель достойна ублажения, как вечно пребывающее обладание, соделывающее обладателей своих блаженными. Вспомним, сколько от века было властителей и утешников, и ни одного из них память не есть с похвалою, а добродетельных слава неугасима. И это видно из того, что мы делаем. Вчера мы ублажали святаго Златоуста, ныне ублажаем преснопамятного Ефрема, завтра будем ублажать другого святого. Таким образом, они, как светила, в продолжении года один за другим воссеивают на тверди церкви в память о них, отверзают уста наши к прославлению их и освящают наши по Богу стопы. Верно потому священное слово: «Их же предуведя, тех и предустави, сообразных быть и образу Сына Своего, яку быть Ему первородного во многих братьях, а их же предуставить, тех и призва, а их же призва, сих и оправда, а их же оправда, сих и прославя». Что скажем на это? Мы разве не причастны такого звания и славы? Конечно, причастны. И нам, смиренным, не чужды и жизнь крестоносная, и цена блаженства, так как мы до нынешнего часа терпим гонения, кроме предшествовавших подвигов доброго исповедания. И коль дивна сила добродетели, и что дарует она тем, кои строго держатся ее? Но это здесь. Что же будет в будущем веке? И кто может изобразить онное блаженство и славу онную? Господь так говорит о сем: «Тогда праведницы просветятся, яко солнце. И как Он Сам есть солнце правды, то обетовал, что и праведники, как сообразные с Ним, возблистают солнцевидно, как утверждает апостол: пониже с Ним страждем, то с Ним и прославимся. И как вымолил у Отца Сам Господь: Отче, их же дал еси мне, хощу, да иде же есть аз, и ти будут со мною. Да видят славу мою, юже дал еси мне, яко возлюбил ме еси прежде служения мира». И видите, куда мы идем, и где же есть Христос, одесную Бога сидя, где радость и веселье, где хоростояние ангелов и церковь первородных на небесех написанных, где одного с нами чина сущие братья и отцы. Туда отыдем мы спустя немного, и там начнем веселиться с тем, кто владычеством своим владычествует над веком, как поет блаженный Давид: не над веком в тысячу или десять тысяч лет, но над веком не стареющимся и конца не имеющим. И ксим кто доволен? Тот, кто столько ревностен, что весь день и всякий час трезвится и бодрствует, чтобы не воздремать душою, ибо при таком дремании страсти, как звери, нападают на нас и овладевают душою. Пока же мы пребываем на страже и бдим над собою, да то ли не окрадет хищник, не похитит змей. Итак, бдеть надобно и обозревать умом, сказанное пред сим, равно как и противоположное сему: муки, кои угрожают противящимся воле Божией, огонь неугасимы, тьму кромешную, червя неусыпающего и все другие, чтобы, бывая исполнены и объяты такими помышлениями, могли мы миновать сети вражеские и безукоризненными прийти отсюда и улучить Царство Небесное. Наставление 262. Много благодеяний от Господа было нам при переходе из пустыни сюда. Благодарить должны не словами только, но и делом. Что же воздадим? Будем жить во славу Божию, будем благоуханием Христовым. Взыдем на гору, да видят. Для сего ставим дольнее и горним благоукрасимся, что недалеко от нас, ибо в нас есть. Всегда наслаждаясь благодеяниями Божьими, всегда и благодарить Его должны мы от сердца теплого в молитве напряженной. Ибо посмотрите, какое и ныне благодеяние, когда вынуждены были мы убежать, боясь Агарин, не препитал ли он нас, как в пустыне, в том месте, куда мы были отброшены? И это в продолжении многих дней. Не отверз ли он нам потом дверь упокоения здесь, где и храм прекрасный, и обиталище благоприличное? Тот же, кто приял нас, единодушный наш брат? Сколь велико попечение нас Божие, чтобы надлежало сделать, и он не сделал. В продолжении самого бегства нашего доставил он нам хлеба, вина, рыбы и прочего потребного, сколько требовалось, и даже более, чем требовалось, так что изумлялись видящие то. За все такое не просто благодарить, но и души свои до крови положить долженствуем мы бедные. Почему прошу, возжжем в себе любовь к нему крепчайшую, прилепимся к нему всецело и воздадим любезнейшее ему воздаяние. Какое же воздадим ему воздаяние? Будем жить и здесь во славу поклоняемого имени его, чтобы на нас исполнилось сказанное им: «Так, куда просветится свет ваш пред человеки, якуда видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего иже на небесех». Негде говорит и апостол: «Богу благодарение всегда, победители нас творящему во Христе Иисусе, воню разума Его, являющую нами во всяком месте, яко Христово благоухание есть мы Богу и в спасаемых и в погибающих». Видишь, что добродетельный есть благоухание Христово, и где бы он ни жил, добродетель и по естеству своему не такова, чтобы крываться, но проходящий ее всем делается явен, так как и написано: «Не может град укрытися вверху горы стоя». Град есть душа человеческая, гора — высота добродетелей, на которой востекши сияют, яко светило в мире, слово животно придержащее в похвалу себе самим в день Христов. Взойдем же, братья, и мы на святую гору сию. Но взойти туда мы не сможем, если наперед не оставим дольнего, то есть пожеланий плоти и помышлений, и погибельное удовольствие здешней жизни, от коих удаление есть восхождение к добродетели. Итак, да очистится сердце от скверных помышлений, да уцеломудрится око смотреть право, да затворится ухо от слышания злого, да запретится языку говорить суетное, да удерживается рука от прикосновений неподобающих, да направится нога на путь мирен, все члены да обучаются соответственному добру и да освящаются благообразием Христовым. Царь земный благосклонно приветствует того, кто прекрасен и украшен телесно, царь же небесный благоволит к тому, кто благоукрашен в духе, хотя, по видимости, он нищ, слеп, хром и другие имеют видимые недостатки, почитающиеся у людей презренными. Всем разуме неблагородные бывают благородны, бесславные славны, нищие богаты. По сей же причине блаженные апостолы из рыбарей явились с лицами начальственными по всей земле. Отсюда святый Антоний, не проходивший наук, был премудрее мудрецов. Отсюда заимствуй пример ближе к нам, наш Фадей. Скиф и раб, как знаете, востек на высоту исповедания Христа и славным сделался в мире. И о неизреченное к нам человеколюбие благого Бога нашего! Какой добрый даровал он нам вход к себе! Ибо для сего не требуется ни посланник, ни деньги, ни ожидание благоприятного какого-либо случая, но только восхотеть надобно, и все сделано. Итак, желаешь ли быть великим на небесах? Избери здесь быть последним. Желаешь ли Сыном Божиим нарещися, умиротворить душу от страстей? Желаешь ли очами Божиими быть зримым и емлись за правду? Максим, кто доволен? Охотно приемлющий учение, любящий делать правду, стремящийся обогатиться небесными благами. Но буди нам, исполняя в таком настроении животворные заповеди, получить Царствие Небесное со всеми святыми во Христе Иисусе Господе нашем. Наставление 263. «Всяко исполняй свое послушание всеусердно, как пред Богом. Я свое, вы свое, и будем друг другу удове, общее устрояя благобытие». Как исполняющие послушание, так и распоряжающиеся послушаниями должны со всем вниманием и усердием подвижнически исправлять свое дело. И эконом, и подэконом, и келарь, и повар, и трапезарь, и всякое другое, какое делающее дело, чтобы не подпасть грозной клятве, гласящей «проклят человек, творяя дело Господне с небрежением», а напротив, чтобы наипаче достойными сделаться благоволение Господа, который сказал: «Кто есть верный раб и мудрый, его же поставит Господин его над домом своим. Блажен раб той, его же пришед Господин его обрящет так утворяще. Аминь, глаголю вам, яко над всем имением своим поставит его». Видишь, какую и каликую честь дает он добре служащему. Явно же, что недобре служащему противоположно сему выпадает жребий. Почему прошу вас, исполняй каждый добросовестно вверенное ему послушание, и тем прославляй Бога и стяживай свое спасение. Эконом экономски удовлетворяй телесные потребы, давая каждому подобающее не по лицеприятию и не по пристрастию делая что-либо, но все по благорасположению и братской любви. Келарь, смотри, как удавлять братство пищей, делая свое дело искренно, с одним желанием упокоить их, и в келарне ничего не держа попорченного. Повар, блюди совесть в варении пищи и приправе ее, как бы самому Богу принося служение свое. Трапезарь, содержи чистую трапезу и все потребные в ней сосуды, служа братьям, как Господу. Так же пусть действуют и другие в своих им послушаниях. Говорю же сие не за тем, чтобы одних из вас восстановить против других, но чтобы каждый, в чем призван, тем и старался удовлетворить своему долгу служить другим, имея пред умными очами своими Бога, от которого им с довоздаяния все ожидать надлежит. И мне, смиренному, разве не вверено свое домостроение, да еще самое большое? Итак, как на мне лежит пищис и бдеть о душах ваших, умолять и вразумлять каждого, и наедине, и обще со всеми возвещать вам правду Божию и грядущий меч, так и вам без лености следует исполнять свои послушания, и будем таким образом одно тело и един дух, как и призваны в едином уповании звания нашего, друг друга любя, как члены один относительно других, друг друга терпя, друг о друге заботясь, друг друга тяготы нося, чтобы во время исхода поздно не пожалеть о напрасно потраченном времени в нерадении, но да будем всегда добре приготовлены к всему исходу и искренно благонадежны, перешедшие от сели с доброю совестью, улучить Царствие Небесное.